сведения о преподобном Поликарпе Брянском. Память 23 февраля, 7 марта. У святого Спаса во Брянске, по выражению народному, или точнее сказать, в Брянском Преображенском соборе, с левой стороны почивают под спудом мощи преподобного Поликарпа, строителя того собора, бывшего до 1764 года монастырским храмом. Письменного жития преподобного Поликарпа не сохранилось. Нет бесспорных сведений и о времени основания Преображенского Поликарпового монастыря в Брянске, упраздненного в 1764 году. В описи монастырей 1662 года монастырь сей именуется Спасским или Поликарпа Чудотворца. Следовательно, около половины XVII века преподобный Поликарп был уже прославленным святым русской церкви. Посему наиболее вероятным следует признавать, что названный монастырь основан не позднее XVI века. Затем сохранились достоверные известия об особенном усердии к этому монастырю со стороны князей Борятинских, князя Даниила Афанасьевича и брата его Алексея, построивших в XVII веке в Спасском монастыре каменный храм во славу Рождества Богородицы. Из самого же расположения семейства князей Борятинских к тому монастырю местное предание заключает, что и строителем монастыря был один из членов этого княжеского семейства. Таковым почитается именно небезызвестный в письменных памятниках XVI века воевода-князь Петр Иванович Борятинский. Он занимал почетные места и в гражданском управлении, и в военных походах, но по своему строгому пониманию чувства долга и чести возбудил не расположение к себе со стороны искателей славы, не по заслугам и подвергся опале. Потомок святого Михаила Черниговского и Брянского, умышленно преследуемый за ревностное понимание мирской службы, он решил отправиться в местность, ранее прославленную его благочестивыми предками, святым князем Олегом, скончавшимся в монашестве, основателем Петропавловского монастыря, и князем Романом Михайловичем, получившим чудесное исцеление от иконы Богоматери в Свенске. Устроил иноческую обитель с церковью Преображения Господня, был в ней первым игуменом, и после продолжительных подвигов мирно почил о Господе около 1620 года. О святом Поликарпе в Брянске сохраняется немало преданий, как о суровом подвижнике и строгом судье. Ему именно приписывается изречение, что город Брянск будет ни сыт, ни голоден, и с тоски печали весь разойдется. Соборный диакон Соколов, ныне умерший, с особенным страхом всегда рассказывал, как он однажды, будучи в бурном настроении, в гневе, с криком выходил из собора и возле предполагаемого места погребения преподобного увидел старца-монаха, который сказал ему: «Чего ты кричишь и сердишься на этом святом месте? Смотри, я Поликарп, ты будешь наказан за бесчинство». Старец скрылся. Испуганный и растерявшийся диакон поспешно бросился с соборной горы и долго не ходил возле того места, где видел таинственного старца. Однако строгий подвижник был милостив к тем, кто смиренно просил его предстательству у Бога, почему и прославлен был чудотворцем уже через 40 лет после своей кончины. Не оставляет он своим покровительством и до наших дней тех, кто приходит с должным молитвенным расположением к честной гробнице его. Записано несколько случаев исцелений по молитвам преподобного Поликарпа. Так, в начале 60-х годов XIX века из Петрограда приезжала дочь местного помещика Клавдия Петровна Гурова, неизлечимо больная. Однажды во сне является ей в монашеской мантии старец, показывает церковь на горе и говорит: «Иди в Брянск, помолись в этой церкви, и будешь здорова». По приезде в город больная тотчас узнала, что она во сне видела Брянский собор, и попросила отслужить здесь молебен преподобному Поликарпу и выздоровела. Крестьянка деревни Лбов Карачевского уезда Евдокия Петровна Донцова долгое время страдала расслаблением всего тела. По совету благочестивых людей она была приведена мужем в Брянский собор. Больную внесли на руках муж и двое односельчан и положили на лавку. Здесь провела она всю литургию, а потом была исповедана, приобщила святых тайн и слушала молебен преподобному Поликарпу. Она усердно молилась, и во время молебна на нее возложен был крест от велик преподобного. Было это в первой половине июня 1900 года, и с того времени здоровье Донцовой начало быстро улучшаться. Через неделю она снова приезжала в Брянск на богомолие, а в сентябре была еще раз и слушала благодарственный молебен за свое исцеление. 1 июня 1901 года перед гробницей преподобного Поликарпа служил благодарственный молебен священник села Коростовки Брянского уезда Василий Донков, получивший исцеление от болезни по молитвам угодника Божия. В письме к соборному протоиерею исцеленный рассказывает, что в половине апреля 1901 года он заболел ревматизмом в руках и ногах, так что не мог двигаться и слег в постель. Лечению болезнь не поддавалась. В крайне болезненном состоянии он стал призывать на помощь преподобного Поликарпа, и уже на следующий день, после того, как он остановился на этой мысли, мог перейти с постели в другую комнату, а потом и совсем выздоровел. Крестьянка деревни Литошники Брянского уезда, больная чахоткою Анна Васильевна Муравьева, в ночь на 1 сентября 1901 года видела во сне человека из толпы, сопровождавший крестный ход с чудотворной иконой. Человек сказал ей: «Пойди в Брянский собор и попроси надеть на твою грудь крест от мощей, оставшийся после пожара, и тебе будет легче». Болезнь продолжалась уже год. Больная потратила на лечение все состояние. 2 сентября в соборе по ее просьбе был отслужен молебен преподобному Поликарпу и возложен на нее крест его. Упоминаемый в описаниях крест преподобного медный, складной, в форме древних инкалпионов до татарского периода, имевших преимущественное распространение на юге России. До 1895 года не было особого празднования в память преподобного. Дозволение местного празднования состоялось по ходатайству городского управления, а указ дан Святейшим Синодом в июле 1897 года.